накинув армейскую шинель, выглядевшую гораздо внушительнее простого халата, он помчался в зал, где его ожидала зловещая картина. Стопка магнитофонных кассет, аккуратно сложенная Клэр, горела как факел. Огонь уже подбирался к занавескам. В углу одиноко сидела мисс Кэри, наблюдавшая за пожаром со смиренной улыбкой. Из-под его седого узла текла тонкая струйка крови. На коленях она держала выпотрошенный электроприбор, засыпанный цементной пудрой. Рядом с ней стояли канистры с какой-то жидкостью. Встретившись глазами с Густавом, она медленно, словно обращаясь к ребенку, объяснила, что усомнилась, горит ли магнитофонная пленка сама по себе, и на всякий случай прибегла к парафину. «Это бензин», — поправил ее чопорный Густав, срывая с окон занавески, прежде чем они вспыхнут. «Нет, бензин заливают в бак автомобиля», — терпеливо ответила мисс Кэйри. «Он может взорваться, бензином я бы ни за что не воспользовалась». К счастью, Густаву удалось растолкать двух пожарников, коротавших ночь в спальнях Митси и Ханси, и те быстро справились с неприятностью. Конгресс-центр был спасен. В отличие от стенограммы, докладов и дискуссий на симпозиуме. Принципы выживания, от пленок с записями осталась черная зола. Суббота. Соловьёвы решили задержаться еще на один день и спокойно погулять в горах, воспользовавшись бегством туристов. Остальные уезжали 11-часовым автобусом. Густав должен был доставить их на вокзал в долине, откуда они доберутся поездом до аэропорта. Харриет и фон Хальдер торопились в Австралию, на Сиднейский симпозиум «Человек и его среда». Пятижак боялся опоздать на шумную сходку единомышленников в Калифорнии. В Валентии на нейрологический конгресс в Рио-де-Жанейро, Блат на конгресс пенцентра в Бухаресте. После оплаты расходов по переездам его чистый заработок должен был составить 50 фунтов. Что ж, лучше немного, чем совсем ничего. Однако ввиду создавшегося в мире положения никто не мог быть уверен, что достигнет места назначения. Это добавляло нервозности к меланхолическому состоянию, в котором обычно разъезжались девушки по вызову. Как бы они ни действовали друг другу на нервы, всякий симпозиум превращался как минимум в клуб, а иногда и в сплоченную семью, со своими правилами, сплетнями, понятными только посвященным шуточками. И вот теперь все это кончилось, каждый снова оказался предоставлен самому себе. Никто не возражал бы провести в таком же составе лишнюю недельку. До отъезда оставалось 10 минут. Желтый автобус уже стоял у бетонных ступеней конгресс-центра. Соловьёвы наблюдали за погрузкой багажа со своего балкона. Николай готовился спуститься, чтобы пожелать уезжающим счастливого пути. «Я тут поразмыслил», — произнес он. «Неужели?» «Да». И придумал загадку, как можно по-настоящему утешить человека, знающего, что завтра в 9 утра его вздернут на виселицу. «Сразу сдаюсь». Начальник тюрьмы входит в камеру смертника и говорит: «Простите, но мы вынуждены ускорить момент вашей казни на полчаса. Только что сообщили, что ровно в 9 утра Земля столкнется с кометой и взорвется.